Инертные газы. После рассмотрения щелочных и щелочноземельных элементов, стоящих в начале таблицы, мы отправимся в ее конец, пропустив элементы, стоящие в центре таблицы. На это есть своя логика. В середине таблицы творится определенное безобразие с точки зрения закономерности изменения свойств элементов. Поэтому сначала разберем самые простые случаи. Чтобы найти в таблице Менделеева элементы, которые называют инертными газами, надо просто посмотреть на самую последнюю колонку. Их еще называют благородными газами. Свое общее название эти элементы получили благодаря своим свойствам — быть инертными и не вступать в химические реакции. То есть не взаимодействовать ни с чем. Они как коты, которые гуляют сами по себе. Своими свойствами они обязаны тому, что все имеющиеся электронные оболочки полностью заполнены. У них все есть. Ввязываться во взаимоотношения с другими элементами им абсолютно неинтересно. Поэтому все молекулы инертных газов — одноатомные. Но все это до тех пор, пока мы говорим про обычные условия. Однако, если мы поместим эти элементы в весьма экстремальные условия, то лучше с ними не связываться. В самых жестких условиях эти элементы могут потерять один или несколько внешних электронов. А этого они не любят. Поэтому стремятся снова заполнить свои внешние орбитали, отобрав электроны у всего, что окажется рядом. Такие условия возможны, например, в индуктивно связанной плазме, в ультрафиолетовом излучении, под воздействием которого атом газа теряет внешние электроны и образует множество различных химических соединений. Гелий. В честь Солнца. Гелий является странным представителем инертных газов. Если все остальные элементы данного семейства имеют электронную конфигурацию NS2-NP6, то у гелия только один S2. У гелия нет P-уровня. По электронному строению он больше похож на щелочноземельные металлы, так как те тоже имеют внешнюю орбиталь NS2, где N — это номер периода в таблице Менделеева, номер строчки. Однако по своим свойствам это именно благородный газ, а не металл. Также он не вступает в химические реакции ни с кем. Поэтому ученые отнесли его именно к инертным газам. Если вы думаете, что водород — самый маленький атом из всех, то ошибаетесь. Самый маленький атом именно у гелия. В его атоме два электрона и два протона, которые сильнее сжимают размер электронной оболочки. При этом эти электроны крайне трудно оторвать от атома гелия. Гелий был открыт сначала на Солнце и только через 27 лет на Земле. Причем на Земле гелий образуется благодаря радиоактивному распаду ядер урана. Но об этом позже. Если рассматривать химический состав Вселенной, то выяснится, что она на 10,4% состоит из гелия, 88,6% из водорода и только 1% составляют все остальные химические элементы. Звезды, межзвездный газ — это все водород и гелий. Сам же гелий образуется в ядрах звезд в результате термоядерной реакции взаимодействия двух ядер водорода. А энергия, высвободившаяся при этом, излучается звездами в виде света и тепла, которые доходят до Земли от Солнца. Впервые гелий начали применять в 1915 году в качестве наполнителя дирижаблей, заместив взрывоопасный водород. Далее он нашел свое применение в тяжелой промышленности и металлургии. Многие операции нельзя проводить на открытом воздухе, так как в нем есть кислород и азот, с которыми могут взаимодействовать получаемые вещества. А гелий инертен. Поэтому если заменить воздушную атмосферу на гелиевую при таком производстве, то качество получаемой продукции резко возрастет. Всем нам известно, что глубоководники сталкиваются с проблемой кессонной болезни, в результате которой при резком всплытии азот в крови кипит и закупоривает кровеносные сосуды. Это происходит из-за того, что азот хорошо растворим в жидкостях. Если в атмосфере, которой дышат аквалангисты, азот заменить на гелий, то можно решить эту проблему, так как гелий не растворим в жидкостях. И таким воздухом на основе гелия можно безопасно дышать. Также гелий применяется в хорошо известных нам целях. Воздушные шарики наполняют гелием. Кроме того, для некоторых металлов при низких температурах характерно явление сверхпроводимости — отсутствие сопротивления переносу заряда в материале. Гелий используют в качестве холодильного агента. Неон. Новый. Они сжижали воздух, а затем медленно испаряли из него фракции веществ, имевших разные температуры кипения. И снова их собирали, но уже по отдельности. Далее ученые исследовали их методом спектрального анализа. Они помещали газ в стеклянную трубку и подавали на него электрический ток. Здесь стоит пояснить, что такое спектр и что из себя представляют спектральные линии. Давайте вспомним знакомую с детства радугу. Она в своем составе имеет весь спектр цветов. Если свет рассматривать как набор волн, каждый из которых имеет свою длину, измеряемую в нанометрах, то радуга — это набор таких волн. Если с помощью призмы разложить свет, излучаемый каким-то предметом или атомом, то мы сможем увидеть отдельные линии с конкретными длинами волн. В каждом отдельном случае получается свой набор линий. Радуга имеет полный спектр. А вот другие свечения имеют только определенный набор линий, которые называются спектральными линиями. И каждый атом, если заставить его светиться, излучает свой набор волн, образующих индивидуальный спектр. По этим индивидуальным спектрам, как по отпечаткам пальцев, можно определить, что за атом или вещество находится перед нами. Трубка с неоном светилась оранжево-красным цветом. В момент, когда Рамзай наблюдал спектр нового неизвестного газа, в лабораторию вошел его сын. Увидев это яркое свечение, он воскликнул «New One!». Так появилось название неон. С древнегреческого переводится как «новый». Неон легче воздуха в 1,44 раза. В два раза легче аргона, но при этом тяжелее гелия в 5 раз. При температуре минус 246 градусов по Цельсию неон становится жидким. А охладившись всего лишь на 4 градуса по Цельсию, неон становится твердым. Больше всего неона в горячих звездах, красных гигантах, в газовых туманностях. Свечение неоновых ламп вы, скорее всего, видели лично. Хотя сейчас для рекламных вывесок чаще используют светодиоды. Чтобы получить один 40-литровый баллон неона, требуется переработать 22 тысячи кубических метров воздуха. Для сравнения, объем среднего товарного вагона составляет примерно 100 кубических метров. При температуре жидкого неона хранят ракетное топливо. С 1999 года неон – важный элемент в производстве интегральных микросхем, где он используется в ультрафиолетовой фотолитографии при изготовлении схем длиной меньше 180 нанометров. Заменяя азот на неоногелиевую смесь, получают специальный воздух для водолазов и людей, работающих при высоких давлениях, чтобы избежать эмболии – болезни, при которой происходит закупоривание сосудов пузырьками газа. Аргон – самый дешевый из семейства. В 1785 году Генри Кавендиш обнаружил в воздухе новый неизвестный газ, но не смог понять, чем он являлся. Через 107 лет двое английских ученых Релей и Рамзай независимо друг от друга провели опыты по получению и выделению нового газа. Позднее его назвали аргоном, что с греческого переводится как «недеятельный». Причина того, что ученые долгое время не могли обнаружить аргон, заключается в том, что он инертен и не вступает в химические реакции. А как заметить то, что никак себя не проявляет? Задача не из легких. Аргон тяжелее воздуха в 1,38 раза. Поэтому дышать им как гелием ни в коем случае нельзя. Можно просто задохнуться, так как выдохнуть его очень сложно. Для этого надо становиться вверх ногами. Источником аргона на Земле является радиоактивный изотоп калий-40. В ходе его ядерных превращений образуется изотоп аргон-40. Получают аргон в результате разделения воздуха на кислород и азот, где он является побочным продуктом. Аргон является самым доступным и дешевым из всех инертных газов. Совокупность этих свойств, а также тот факт, что он не участвует в химических реакциях, применяется в тех случаях, когда необходимо проводить какие-то работы с другими веществами, которые могут взаимодействовать с кислородом или азотом воздуха. Они помещаются в атмосферу аргона, и кислород с азотом больше не доставляют неудобств. Так, например, поначалу аргон использовали в качестве газонаполнителя для лампочек, чтобы вольфрамовая нить не перегорала. Затем аргон нашел свое применение в металлургии, в тех процессах, где необходимо исключить контакт расплавленного металла с кислородом воздуха. То есть аргон используется как защитная среда. При продувании аргоном жидкой стали из нее удаляются газовые включения, повышается качество стали. Также аргон применяется в дуговой электросварке металлов. Конечно, аргон относится к инертным газам. При обычных условиях он не образует химические соединения. А что будет, если поместить его в необычные условия? Например, существует научно-исследовательский прибор, такой как масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой. В нем создается дуга при помощи аргона. В этой дуге происходит ионизация, отрыв одного или нескольких электронов, атомов аргона. А как мы говорили в самом начале, Инертные газы, лишенные хотя бы одного электрона, становятся очень злыми и стараются вернуть себе этот электрон. Поэтому в данном приборе при таких условиях образуются самые причудливые соединения аргона с другими элементами. Криптон. Не страшен Супермену. Этот инертный газ открыл в 1858 году все тот же Уильям Рамзай, что неудивительно, так как он занимался исследованиями, связанными именно с инертными газами. Но данное открытие получилось случайно, как это нередко бывает в самых разнообразных областях науки. Он пытался выделить гелий из воздуха, но у него этого не получилось. Однако в спектре фракции, полученной после отгона кислорода, азота и аргона, он обнаружил желтую и зеленую линии в тех местах, где подобных следов не оставляет ни один известный элемент. Вывод был очевиден. Обнаружен новый химический элемент. Его назвали криптоном, что на греческом означает «скрытный». Газообразный криптон в 2,87 раза тяжелее воздуха, а жидкий в 2,14 раза тяжелее воды. Так же, как и аргон, криптон имеет малый температурный диапазон между жидким и твердым состояниями. Температура плавления минус 157 градусов по Цельсию, а температура кипения минус 154 градуса по Цельсию. Этот факт свидетельствует о том, что атомы инертных газов имеют слабые силы межмолекулярного взаимодействия, то есть силы, которые связывают молекулы между собой. В школе чаще всего обсуждают связи внутри молекул, то есть между атомами, которые построены по принципу обмена электронами. Есть несколько видов химической связи. Механизмы ее образования сложны и разнообразны, но неизменным остается факт перераспределения электронов между атомами. Однако существуют также и силы между молекулами. Молекулярные силы играют важную роль в биологических процессах, а также определяют агрегатное состояние вещества. Эти силы возникают не из-за перераспределения электронов между атомами. Причиной их появления можно назвать неравномерное распределение электронов в молекуле. Таким образом, на одном полюсе их будет чуть больше, а на другом чуть меньше в конкретный момент времени. В физике эти «чуть» называют зарядами. Как вы знаете, противоположные заряды притягиваются. Так полюс одной молекулы притянется к противоположному полюсу другой. Как и в первом случае, вариаций возникновения этих сил большое множество. Но общим является факт притяжения двух молекул друг к другу, при этом без обмена или перераспределения электронов между ними. И действительно, откуда им взяться, если у них полностью заполнены внешние электронные оболочки, и им больше ничего не надо? Прямо обломовы какие-то. Криптон — достаточно редкий и рассеянный газ. Но его содержание в атмосфере постепенно, очень медленно возрастает в результате выделения из некоторых минералов, содержащих уран, в которых криптон образуется в результате ядерных реакций. Чтобы получить 1 литр криптона, необходимо переработать более миллиона литров воздуха. Поскольку криптон — это уже более тяжелый элемент, в отличие от гелия, неона и аргона, то внешняя электронная оболочка находится на большем расстоянии от ядра. Это приводит к тому, что внешние электроны не так сильно связаны с ядром, как у предыдущих инертных газов. Попробуйте отобрать кошелек у толстосума. Он, конечно, будет очень недоволен, но за вами вряд ли погонится возвращать украденное. Этот факт позволил ученым получить химические соединения криптона с другими элементами. Например, был получен бесцветный кристаллический фторид криптона. Его получили при действии тихого электрического разряда на смесь фтора, криптона, аргона при давлении 20 мм ртутного столба и температуре минус 183 градуса по Цельсию. При соприкосновении фторида криптона со спиртом происходит воспламенение. Также было синтезировано очень большое количество соединений криптона с другими элементами. Чаще всего криптон применялся во все тех же лампах накаливания, так как его использование позволяет продлить срок службы такой лампы. Кроме того, в период с 1960 по 1983 год длина волны оранжевой линии спектра излучения криптона-86 служила эталоном метра. Он хуже, чем аргон, проводит тепло, и в нем вольфрамовая нить меньше распыляется. Также уменьшается объем колбы. Ксенон. Очень яркий. Обнаружить данный элемент – задача довольно сложная. Над его открытием работали Уильям Рамзай и Морис Траверс, которые, как мы помним, вместе открывали неон. Они все так же сжижали воздух и разделяли его на фракции из разных газов. Эта пара переработала около 100 тонн жидкого воздуха, и каждый раз после выделения и очистки криптона оставалась часть, которую отогнать не получалось. Оставшаяся часть в электрическом разряде светилась, давая удивительной красоты голубоватый спектр в областях от оранжевой до фиолетовой. Как мы помним, каждый элемент имеет свой набор спектральных линий. Полученный новый набор не был похож ни на один ранее известный. Вывод напрашивался сам собой. Получен новый химический элемент. Его назвали ксеноном, что в переводе с греческого означает «чужой». Чужим он стал по причине того, что, являясь инертным газом, ксенон образует соединения. Именно соединения ксенона стали первыми обнаруженными в ряде инертных газов. Этот факт, конечно, немного смутил ученых, но вскоре они во всем разобрались, и все встало на свои места. Как мы уже отмечали, чем больше атом, тем слабее связаны с ядром внешние электроны. Поэтому их легче потерять и затем вступить в реакции с кем-нибудь, у кого проще отобрать электрон. До 1962 года считалось, что инертные газы не могут вступать в реакции с другими веществами. Вера в инертность была абсолютной. Значит, и химикам особо делать нечего с этими элементами. Похимичить-то не получится. Максимум перегонять газы из одного сосуда в другой. Однако ученый из Канады Нил Бартлетт в 1962 году проводил опыты с гексафторидом платины при комнатной температуре и получил твердое желто-оранжевое вещество, которое являлось гексафтороплатинатом ксенона. Мало того, что было доказано, что инертный газ ксенон может участвовать в химических реакциях, так с ним можно проводить и другие химические превращения. Данное открытие в мире химии поначалу было воспринято в штыки. В этот факт не хотели верить. Но затем опыты повторили в других лабораториях и убедились сами. Раньше инертные газы находились в нулевой группе и в таблице Менделеева располагались в колонке перед щелочными металлами. Считалось, что их валентность равна нулю. То есть они не могут образовывать химические связи. Но когда стало известно, что инертные газы способны участвовать в химических реакциях, да еще открыли соединение, где ксенон имел валентность, равную 8, то было принято решение перенести колонку инертных газов в 8-ю группу. По старому исчислению групп. Сейчас номер группы, где находятся инертные газы, равняется 18. То есть в самый конец таблицы. Отныне нулевая группа перестала существовать. В 1979 году при действии высокого давления порядка 155 гигапаскаль на замороженный ксенон удалось получить его в металлическом состоянии. Он оказался сверхпроводником. Правда, температура сверхпроводимости около минус 266 градусов по Цельсию. О применении ксенона вы и сами знаете. Вы, наверное, слышали про ксеноновые лампы автомобилей. В таких лампах светит дуговой разряд в ксеноне, находящемся под высоким давлением. Свет появляется мгновенно после включения. Он очень ярок, и его цвет близок к белому. На него можно смотреть только через фильтр, так как глаза не выдерживают таких ярких лучей. Поэтому постепенно ксеноновые фары запрещают, хотя выглядят они эффектно. Ксенон, как и криптон, используются в осветительной технике в других областях. Например, где требуется правильная цветопередача, то есть при съемках фильмов. Помимо этого, гамма-излучение изотопа ксенон-133 используют в компьютерной томографии для получения снимков головного мозга и легких. Ксенон используется в качестве ракетного топлива для ионных двигателей, которые используются в космических аппаратах. Радон. Радиоактивный и инертный. Открытие радона происходило несколько раз. Причем каждое новое открытие не опровергало предыдущее, а дополняло его. В период с 1900 по 1904 год Резерфорд и Оуэнс, Рамзай и Содди, Дебьерн, Дорн, независимо друг от друга, продолжали работы супругов Кюри в области радиоактивности. Все они совершили открытие нового элемента после обнаружения радиоактивных газов. Но по факту все они открыли радиоактивные изотопы одного и того же элемента — радона. В те времена не знали о том, что ядро состоит из протонов и нейтронов. Все открытые новые элементы имели разные периоды полураспада, по которым их, собственно, и идентифицировали. Дорн обнаружил самый долгоживущий изотоп радон-222 с периодом полураспада 3,82 дня. Он образуется в цепочке радиоактивного распада урана-238. Резерфорд и Оуэнс обнаружили изотоп радон-220, живущий 54,5 секунды и образующийся в результате радиоактивного распада тория. Дебьерн тоже открыл члена радиоактивного семейства тория, изотоп радон-219, с периодом полураспада 4 секунды. Так как все они были получены из твердых минералов, то назывались эманациями. Эманирование — это выделение радона твердыми телами. Позже данный элемент был назван радоном, что созвучно названием других инертных газов — неон, аргон, криптон, ксенон. Радон используется при лучевой терапии для лечения онкологии. Для этого газ помещают в капсулу из биосовместимого материала, который задерживает альфа- и бета-излучение, пропуская при этом гамма-излучение. Кроме того, радон используют в геологии. Измерение его концентрации в воде и воздухе помогает в поиске месторождений урана и тория, а повышенная концентрация газа в почве может указывать на наличие активных тектонических разломов, что помогает ученым прогнозировать землетрясения. Оганесон. Последний. Это 118-й и самый последний химический элемент, который удалось синтезировать ученым. Известно про него совсем немного. Он относится к инертным газам и обладает радиоактивностью. О химических и физических свойствах говорить сложно, так как в Дубне было получено всего 3 атома оганесона. Поэтому судить о свойствах данного элемента можно только исходя из периодического закона, на основе которого построена таблица Менделеева, а также из местоположения оганесона в ней. Так как он находится в колонке под всеми остальными инертными газами, то можно предположить, что 118-й элемент тоже не сильно торопится образовывать химические связи с другими элементами. Если посмотреть на группу P-элементов, которые находятся левее, можно обратить внимание на тот факт, что там свойства элементов отличаются не по столбцам, как мы уже отмечали в других группах, а по диагонали сверху вниз, слева направо. Над диагональю находятся типичные неметаллы, под диагональю — типичные металлы, а элементы самой диагонали являются полуметаллами. Так вот, если проводить эту диагональ до самого конца, то оганесон тоже попадает в ряд элементов, входящих в эту диагональ. Поэтому некоторые ученые предполагают, что данный элемент может проявлять металлические свойства. Существуют ли элементы после оганесона, например, 119, 120 и так далее, пока никто не знает. 118-й элемент на данный момент является краем науки о веществе. Предполагается, что где-то там возможно существование стабильных изотопов разных элементов. Но это вопрос будущего. Возможно, кто-нибудь из числа тех, кто слушает сейчас эту книгу, станет физиком-ядерщиком и займется такими исследованиями в научном институте в городе Дубне. Оганесон, как и другие инертные газы, обладает завершенной 7P-электронной оболочкой. И как мы уже отмечали, с ростом порядкового номера элемента удаленность электронов от его ядра возрастает, что существенно уменьшает энергию ионизации. Это говорит о том, что оганесон весьма активен по сравнению с другими инертными газами, что ученым еще предстоит проверить. Это чрезвычайно трудная задача. Период его полураспада не позволяет его накапливать, поэтому все свойства, которые известны на данный момент, являются расчетными. Конечно же, здесь стоит отметить, что оганесон был впервые синтезирован и определен в научном институте в городе Дубне, находящемся в Московской области, под руководством Юрия Цалаковича Оганесяна. Право давать имя новым открытым элементам дается их первооткрывателям. Коллектив, работавший над его синтезом, выдвинул вариант оганесон. Здесь отметим, что выдвигаемое название должно быть удобным в произношении практически на всех языках мира. И окончательное решение по присвоению имени принимает международная комиссия из EUPAC. International Union of Pure and Applied Chemistry — Международный союз теоретической и прикладной химии. После долгих обсуждений и неоспоримых доказательств, что 118-й элемент был получен именно коллективом ученых из Дубны, в 2016 году комиссия EUPAC приняла решение утвердить название оганесон. Это второй случай, когда имя новому элементу, названному в честь его первооткрывателя, дают при жизни самого первооткрывателя. Первым химическим элементом, названным в честь ученого при его жизни, стал сиборгий. Гленн Сиборг — основатель ядерной химии, принявший участие в открытии плутония и других трансурановых элементов. Эйнштейн же, например, немного не дожил до присвоения 99-му элементу его имени. Любознательным на заметку. Начиная с висмута включительно, все элементы до 118-го имеют только радиоактивные изотопы. Рано или поздно они распадутся с образованием стабильных изотопов других, более легких элементов.